Глава 10. Лев. «Ну привет, бородатый, хмурый и злой!» Зайдя в гостиную, поприветствовал Богдан и, усмехнувшись, протянул руку, тут же предложив. «Идем в кабинет. Нечего мне тут персонал пугать». «О как!» Вскинув брови, удивленно хмыкнул я. Пожав протянутую руку и, поиграв бровями, проурчал. «Не заметил испуга. Чаем напоили, беседой развлекли». «Развлекли?» Опешив, переспросил друг и, оглянувшись на лестницу, задумчиво протянул. «Странно, Настя обычно неразговорчива». «Очень даже разговорчива», — хохотнул я, вкрадчиво намекнув. «Просто подход нужен». «Но-но!» — притворно строго буркнул Богдан и, указав рукой путь к кабинету, перевел тему. «Как дела? Не ждал тебя в гости». «Так я теперь, считай, сосед», — без особого восторга поделился я. «Да ну!» Заходя в кабинет, хмыкнул друг. «Дожала тебя все-таки, Ирен. Смотри, так не заметишь, как в ЗАГСе окажешься». «Не с этой прошаренной стервой», — покачал я головой и, потеряв подбородок, выдал. «Хотя подобная мысль меня уже не пугает». «Ты же говорил ни за что и никогда», — удивился Богдан и, указав на небольшой диванчик, занял место за рабочим столом. «Да, одного раза хватило. Но все меняется». Пространно намекнул я и, кивнув на дверь, заинтересованно заурчал. «Откуда эта Настя? Кто такая? Родственница или как?» «Или как?» — абсолютно серьезно буркнул друг и, прищурившись, просканировал меня подозрительным взглядом, тихо предупредив. «Не для тебя, девочка. Не раскатывай губу и...» «Что так?» — почти оскорбленно хмыкнул я. «Родители строгие или жених-мажор?» «Да нет там родителей». — скривился Богдан, чуть тише добавив. — Сирота практически. — В смысле? — опешил я. — Я же справки наводил, — нехотя начал он и, откинувшись на спинку кресла, пояснил. Встретил ее случайно, разговор с подругой подслушал, что подработку ищет в медицинской сфере. — И? — Я как раз срочно искал сиделку для Леры. Времени в обрез было, а подворачивались либо странные, либо заскоками непонятными. «Ну и?» Она согласилась, а я для подстраховки выяснил всю подноготную, какую смог, по крайней мере. «Да не томи ты!» С нажимом выпалил я и, нетерпеливо поёрзав, подался вперед. «Мама ее рано умерла», — снизошел до подробностей друг. «Врачебная ошибка вроде, но там все непонятно. Отец запил с горя. Ну и Настя вместе с братом постепенно под опеку бабушки перешла». «Хм...» Нахмурившись, выдохнул я. «А жених?» «Какой жених?» Удивился Богдан. «Она, как я понял, учебой только и жила, плюс подработки постоянные. Мне кажется, Настя и профессию выбрала не случайно, а из-за смерти мамы», скорее утверждая, чем спрашивая, подытожил я. «Похоже на то», пожал он плечами и, сведя брови на переносице, с нажимом повторил. «Так что, Лев, не твой это формат». «Почему?» Вскинулся я, тут же мечтательно предполагая. «Наоборот. Помог бы ей с учебой, обеспечивал бы, баловал». «Принципиальная слишком», — покачал головой Богдан. «Кроме того, Лера говорила, что ей какой-то хмырь названивал». «Может, жених все-таки?» Снова навострил я уши. «Не думаю», — поджав губы, заворчал друг. «У Насти явно проблемы с деньгами, но она молчит, от премии отказывается». Делает больше, чем надо, даже выходные. Да и в город ни разу не выезжала. Похоже, прячется от кого-то. «Думаешь, поэтому такую работу искала?» — уточнил я настороженно. «Подозреваю, ей бывшая начальница вредит». Покачавшись в кресле, хмыкнул Богдан и, поймав мой удивленный взгляд, пояснил. «Когда информацию собирал, позвонил на прежнее место работы. Там мне такое рассказали, что...» «Ну?» «Подставили ее, не иначе. Почему так уверен?» «Такие истории обычно замять пытаются. А тут она мне как на духу вывалила, что Настя якобы чуть пациента не угробила. Прям в красках расписала и еще сверху приврала. Что воровка, что с пациентами себя вела распущенно, что чуть ли не оргии на работе устраивала». «Ого!» — хохотнул я и, прищурившись, поинтересовался. «И ты не поверил? С чего вдруг?» «Было время узнать ее поближе», — прозрачно намекнул Богдан. «К тому же камеры по всему дому. А я первое время соблазны на видном месте оставлял. То часы, то бумажник, то запонки дорогие. «Не повелась?» — затаив дыхание, спросил я. «Не-а, еще и намекала, что я неаккуратен», — улыбнулся Богдан, резюмируя свой рассказ. «Не такая она, да и в мою сторону поползновений или даже намеков на флирт не допускала». «Так, а я не понял», — спохватился я и, прищурившись, вкрадчиво уточнил. «Что бородатый, это понятно. Но почему вдруг я хмурым и злым показался?» «Это ты у нее спроси», — хохотнул в голос друг, но тут же осекся, строго добавив. «Хотя не надо». «Вот еще. Обязательно спрошу», — передразнил я и, повернувшись в сторону открывающейся двери, довольно проурчал. «Мне же интересно, а любопытство, сам знаешь, можно?» Осторожно заглянув в кабинет, поинтересовалась Настя и, заметив мое пристальное внимание, густо покраснела. «Проходи, конечно», — разрешил друг и, зыркнув на меня недовольным взглядом, нахмурился. «Я тут кофе принесла». Пройдя к столу, Настя поставила поднос и, помявшись, продолжила. «И мне с вами поговорить надо, когда освободитесь». «Говори», — кивнул Богдан, тут же уточняя. «Что-то срочное?» «Да, то есть нет». Девушка снова покраснела и, закусив губу, буркнула. «Потом». «Настя!» — позвал Богдан и, улыбнувшись, хмыкнул. «Говори уже, Лев никому не расскажет». «Можно мне получить зарплату немного вперед?» Заикаясь и то и дело косясь в мою сторону, пролепетала Настя и, сцепив руки за спиной, едва слышно пояснила. «Куртку купить и родным немного отправить». «Сейчас отправлю на карту», — пообещал Богдан и, потянувшись за телефоном, добавил. «Только чуть больше, чем договаривались, это с учетом премии». «Не надо», — замотала головой девушка. «Надо», — строго отрезал друг и, не дав ей возразить, распорядился. «Иди, Настя, деньги уже отправил». «Спасибо», — промямлила Настя и, видимо, не решившись спорить при мне, быстро сбежала. «На какой срок у вас договор?» — проводив ее взглядом, спросил я. Повернувшись к Богдану, насупился, заметив его понимающую ухмылку. Но друг, тут же посерьезнев, задумался. «Пока не знаю», — пожал он плечами и, подумав, пояснил. «Это от самочувствия Леры зависит. Мы и не торопимся отказываться от Настиных услуг. К тому же, знаешь, я ведь обещал ей подыскать более стабильную работу. Но пока не до этого и... считай, что нашел», — перебил я уверенно.